351. Урусвати знает многие причины перерывов, могущих происходить при передаче на расстоянии. Главными будут необычайное напряжение токов и нежданные события, требующие немедленного воздействия. Но также немалая причина в том, когда нежеланные сущности прислушиваются, и они не должны быть оповещены. Такие осведомления могут быть вредными, хотя как бы преждевременны. Можно напомнить недавно прерванные сообщения. Мы послали мысль о печальном положении некоторой западной страны, но лишь было послано первое слово в пространство, как были обнаружены непрошенные слушатели, и сообщение было прервано. Но чтобы дать сообщение о происходящем, мы охарактеризовали его одним словом — «хорея», сказанным ночью. Но на следующую ночь мы продолжили сообщение, не называя страны, ибо Урусвати могла понять, к чему сказанное относилось. Указываю на этот эпизод, чтобы напомнить, какая осторожность должна быть применяема при наполнении пространством. Даже в плотной жизни люди пытаются услышать мнение опытного лица. Им важно подтверждение о степени важности событий. Также точно в наших сообщениях некие сущности пытаются прислушаться, чтобы принять соответствующие меры. Только невежественные люди думают, что мы не должны подчиняться космическим законам. Наоборот, кто многоопытен, тот особенно соблюдает условия природы. Печально было бы, если бы мы вторглись в карму стран, народов или личности. Сколько вреда происходит от невнимательного отношения к окружающему. Вы уже знаете, как неблагоразумно выбирают отрывочные речения из наших книг. Происходит вред, и невозможно представить, куда проникнут такие ложные оповещения. У нас прежде всего указывается забота о правильном оповещении. Мыслитель заботился, чтобы ученики могли поручиться за каждое слово ими сказанное.